Глава 31. Той ночью я смотрела на спящих детей, пока розовая полоска зари, вспыхнув на горизонте, не обожгла отяжелевших глаз. Смотрела, как поднимаются и опадают их грудки, как трепещущие сны разыгрываются на гладких веках. Вспоминала Минотавра, охотившегося в детстве за крысами в конюшне. Как пронзительно они пищали, когда он набрасывался, как извивающиеся внутренности выплескивались на темный земляной пол. Думала о разодранной плоти, вырванных из суставов костях, о крови, впитавшейся в легкие белые одежды Минат, о хрящах и жилах и грязном смрадном уродстве мира. Растирала костяшками пальцев, будто бы ушибленные веки, и гадала, смогу ли сомкнуть их когда-нибудь и не увидеть застывшего в холодном серебристом свете лица Диониса, уставившегося в пустоту. Дети проснулись, шумно потребовали завтрака, объятий, любимых игрушек. И, несмотря на свинцовую тяжесть усталости, я радовалась их болтовне и просьбам. Чувствовать их руки, сомкнувшиеся на шее. Вот что нужно было мне теперь больше всего. Вдыхать особый аромат их макушек, прелестный запах моих детей. Они поели, и Стафил отправился в оливковую рощу за домом играть в охоту. Фуант занялся поисками подходящей палки, чтобы колотить по стволам деревьев, издавая одному ему приятный звук. А я, привязав Тавропола к груди, пошла в виноградник гроздья собрать с провисших ветвей. Вообще-то я любила это занятие, но сегодня морщилась от сладкого виноградного духа, вспоминая запах брожения над той поляной. Тяжелые, угрожающие тучи скапливались на горизонте. Воздух густел, готовый, казалось, лопнуть от жары. Я срывала гроздья, наполняя корзину. И тут почувствовала, что за мной наблюдают. Никаких следов вчерашнего буйства. Кожа ее сияла незапятнанной чистотой, и волосы уже не висели слипшимися прядями, не путались темными сгустками. Однако и ямочек на щеках я не заметила. Лицо ее было серьезно, неулыбчиво. Такая юная, как я, наверное, когда впервые попала на Наксос. Кажется, случилось это давным-давно. «Ефросина?» — спросила я осторожно, хотя не сомневалась, что имя ее запомнила верно. Оно означало «радость» или «веселье». И показалось таким подходящим ей вчера, когда она явилась, озаренная улыбкой. А вот какое имя отразит гладкую, бессмысленную маску, изменившую ее лицо до неузнаваемости прошлой ночью? Она кивнула. Колебалась, кажется, не понимая, как подойти ко мне. Знала она, что я все видела? И зачем вообще явилась на остров? Неужели манящий экстаз кровопролития в ночном лесу заставил ее пуститься в плавание по голубым искристым водам? Интересно, однако, зачем она здесь, в винограднике? Волна усталости поднималась во мне. Я провела рукой по глазам, желая одного — лечь и уснуть. Вести беседу настроения не было. И нежелание Ефросины говорить сердило меня, распаленную и так. «Я хотела», — начала она, но умолкла. «Говори же, прошу». Раздражение проступило, конечно, в моем измученном голосе. и глаза ее слегка расширились. Я вздохнула, указала на широкий, плоский и стертый до гладкости пень. «Давай присядем, день жаркий, и я почти не спала нынче ночью. А как тебе отдыхалось?» Молчание пало между нами. Она не ответила, однако села рядом. Покрутила край подола в кулаке. «Да она же меня боится, опасается разгневать жену Бога. Думает, что я, разъярившись, могу побудить мужа сжечь ее дотла? Что мне присуща злобная мстительность Геры, а Дионису — горячая свирепость Зевса? Мы не похожи на них, так мы всегда говорили, и окуталась в эту успокоительную веру». «Я, кажется, видела тебя прошлой ночью», — начала она сбивчиво. «Волосы твои блеснули меж деревьев». Я сделала глубокий вдох. «Итак, меня увидели, пусть лишь отрывком исступленного полузабытья. И теперь бедная девушка не знала, куда деваться. Как не попасть в ловушку ссоры между Богом и его женой?» «Так почему пришла ко мне, а не к мужу моему?» Она взглянула на меня. «Ты не участвуешь в обрядах?» «Они мне не по вкусу», — ответила я сухо. «Буду рада, однако, если ты не скажешь об этом Дионису». «Не скажу», — тут же уверила Ефросина. Я досадовала, что она ко мне явилась. Да и зачем явилась, до сих пор не могла понять. И все же хотела узнать о ней побольше. Вопросы допекали меня. Мне нужно было понять, как могло такой милой и невинной с виду девушке нравиться происходившее вчера на той поляне. И я спросила, что привело ее на Наксос, почему она оставила прежнюю жизнь и пошла по золотым следам моего неземного мужа. «Я жила в Афинах», — сказала Ефросина. «Семья моя была бедна. Мы едва прокормиться могли своим трудом. Один неурожайный год, одна плохая зима нас погубит». Так отец всегда говорил и просил Деметру увеличить наши скудные урожаи, чтобы семья не умерла с голоду. Когда мне исполнилось 16, отец сказал, что выдаст меня замуж, избавится, наконец, от обузы. Хотя одним богам известно, где он возьмет столько приданого, чтобы какой-нибудь мужчина согласился меня взять. Он выбрал мне мужа с холодными, как камни, глазами. Этот человек не нравился мне. Я плакала, а утомленная, измотанная мать даже слов утешения не находила, ведь долгие тяжкие годы давно уже убили в ней остатки доброты. Отцу я и показать не смела несогласие, знала, какие будут последствия. Словом, я вышла замуж и понадеялась, что когда рожу ребенка, будет у меня хоть кто-то любимый. Чрево мое налилось. Я бережно прикладывала к нему руку и чувствовала, как толкается мое дитя. Понимала, что эта маленькая жизнь говорит со мной, сообщает, как ей не терпится оказаться снаружи, у меня на руках. Когда роды начались, я не испугалась. Они были долгими и трудными. Но я ощущала одну лишь радость. А когда мне вручили малышку, даже описать тебе этого не могу. А я и так все знала. Помнила, с каким умилённым восхищением впервые брала на руки своих младенцев. И теперь думала, что же стало с ребенком Ефросины. Я понесла девочку к мужу, показать, какое маленькое чудо, какое совершенство породил наш безрадостный союз. Взгляд ее сделался, как открытая рана. Я опустила глаза. Страшно было на это смотреть. «Девчонка», — сказал он, — «да на что она мне? Бросьте ее на холме. Лишний рот только и больше ничего». Лицо Ефросины исказилось. Ее вырвали у меня из рук, хоть я кричала. Она плакала, я кричала, и все равно ее унесли, а я кричала дальше, пока мир вокруг не почернел. Несколько дней провела в забытии, а когда очнулась, Моя малышка, брошенная на холме, давно уже была мертва. Но я беспрерывно слышала ее плач. Куда бы ни шла и что бы ни делала. Только когда села в лодку и поплыла к Наксосу, плач этот стих. Я сама налегала на весла, сама сюда догребла. А достигнув этого берега, впервые познала счастье, если не считать тех чудесных мгновений, когда держала дочь на руках. Я так улыбалась, что думала, лицо разорвется. Я вздохнула судорожно, глубоко. Вспомнила ее пустое лицо, там, на поляне, козленка, возвращенного к жизни у нее на глазах. Я, кажется, поняла, какой награды она ждала от Диониса за свою службу, и почувствовала дурноту, опустошение и страшную усталость. Свет в небе совсем иссяк, темные тучи сгустились над головой. Я не находила слов для этой отчаявшейся, обманутой женщины, все еще питавшей надежду. Смогла только сказать: «Если так, я рада, что ты здесь». Взяла ее руку, сжала в своих ладонях. История Ефросины, ужасная в своей обыденности, надломила меня. Я не могла представить человека, способного, глядя матери в лицо, сотворить то, что сотворили с ней и ее ребенком. А подобное случалось каждый день. И боги пировали, смакуя всякую струйку дыма, поднимавшегося от алтарей, которым не давало остыть такое вот отчаяние, бесчетные мучительные мольбы о прекращении страданий. Гора Олимпа звенеть должна бы до самых верхушек золотых колонн от горестных воплей человеческих. Но Дионис говорил, что чертоги ее оглашает лишь самодовольная болтовня бессмертных. «И я рада», — ответила Ефросина, сжала мои руки в ответ, а потом высвободила ладонь. Тем вечером я не наблюдала за ними, идущими в горы, лежала рядом с детьми и думала: как же мне повезло, что всех их прижимаю к сердцу. А наутро проснулась с твердой решимостью. Отправлюсь в Афины. Один раз я уже оставила Федру. И не брошу снова.